Издательство «Эксмо». Константин Воробьев. Убиты под Москвой. Крик. Уже несколько дней я командовал взводом, нося по одному кубарю в петлицах. Я ходил и косил глазами на малиновые концы воротника своей шинели, и у меня не было сил отделаться от мысли, что я лейтенант. Встречая бойца из чужого взвода, я шагов за 10 от него готовил правую руку для ответного приветствия, и если он почему-либо не козырял мне, я окликал его радостно гневным: «Вы что, товарищ боец, не видите?» Обычно красноармеец становился по команде смирно и отвечал чуть-чуть иронически: «Не заметил вас, товарищ лейтенант». Никто из них не говорил при этом «младший лейтенант», и это делало меня их тайным другом. Наш батальон направлялся тогда на фронт в район Волоколамска. Мы шли пешим порядком от Мытищ и на каждом привале рыли окопы. Сначала это были настоящие окопы, мы думали, что тут, под самой Москвой, и останемся, но потом бесполезный труд осточертел всем, кроме командира батальона и майора Калача. Он был маленький и кривоногий, и, наверное, поэтому носил непомерно длинную шинель. Мой помощник, старший сержант Васюков, назвал его на одном из привалов «бубликом». Взводу это понравилось, а майору нет. Кто-то был у нас стукачом. После этого Калач каждый раз лично проверял качество окопа, отрытого моим взводом. У всех, у нас, я тоже рыл на ладонях, вспухли кровавые мозоли. Земля была мерзлой, стоял ноябрь. На 6-й день своего землеройного марша мы вступили в большое село. Было уже под вечер, и мы долго стояли на улице. Калач с командиром рот сверял местность с картой. Весь день тогда падал редкий теплый снег. Может, от того, что мы шли, снежинки не прилипали к нашим шинелям. И только у майора, он ехал верхом, на плечах лежали белые пушистые эполеты. Он так осторожно спешился, что было видно, ему не хотелось отряхивать с себя снег. «Гляди-ка, товарищ лейтенант, бублик наш подрос!» Это сказал мне Васюков на ухо, и мне не удалось справиться с каким-то дурацким бездумным смехом. Майор оглянулся, посмотрел на меня и что-то сказал моему командиру роты. Я слышал, как тот ответил: «Никак нет». Село стояло ликом на запад, и мы начали окапываться метрах в 200 впереди него, почти на самом берегу ручья. Воды в нем было по колено, и она казалась почему-то коричневой. Моему взводу достался глинистый пригорок на правом фланге в конце села. Дуло тут со всех сторон, и мы завидовали тем, кто окапывался в низинке слева. «Застынем за ночь на этом чертовом пупке», — сказал Васюков. «Может, спикировать в хаты зачем-нибудь?» Я промолчал, и он побежал в село. У него была плоская стеклянная фляга с длинным узким горлом, оплетенная лыком. Он носил ее на брючном ремне, и она не выпирала из-под шинели. Васюков называл ее «писанкой». Я ждал его часа полтора. За это время на нашем чертовом пупке побывали Калач и командир роты. «Окоп отрыть в полный профиль!» — распорядился Калач. «Отсюда мы уже не уйдем!» Когда они ушли, я спустился к ручью. Он озябло чурюкал в кустах краснотала. За ним ничего не виделось и не слышалось. Мне не верилось, что мы не уйдем отсюда. Васюков ожидал меня, сидя на краю полуотрытого окопа. «Не достал!» — шепотом сообщил он. «Шинель хотят!» «За сколько?» — спросил я. «За пару литров первача. Жителей совсем мало. Ушли». «А за что сам тяпнул?» — поинтересовался я. «Да не, это я опаренных бураков порубал», — сказал он. Лишних шинелей у нас еще не было, а Васюков все же выпил. Я с самых Мытищ знал, чем отдает самогон из сахарной свеклы. «Между прочим, тут есть валяльня», — сказал он. «Полный амбар набит валенками, и никого, кроме кладовщицы. Бобец, между прочим, под твой товарищ лейтенант Рост, а под мою... — Давай-ка рыть, — предложил я. — Отсюда мы, между прочим, не уйдем, понял? Становилось совсем темно, но мы продолжали работать, ругаться. Ветер дул с запада и забивал глаза землей и снегом. Если на самом деле тут засядем, то не худо бы первыми захватить валенки, а? — сказал Васюков. От него хорошо все-таки пахло. Закусывал он, видать, не бураками. Он был прав насчет валенок. Хотя бы несколько пар. Почему не попытаться? — Давай сходим, — сказал я. Село как вымерло. Нигде ни огонька, ни звука, даже собаки не брехали. Мы миновали сторонкой школу, где разместился на ночь штаб батальона, потом завернули в темный двор, и там я минут 10 ждал Васюкова. Из хаты он выходил шагом балерины, но сначала я увидел белую чашку, а затем уже его протянутые руки. — Держи! — таинственно сказал он, и пока я пил самогон, он не дышал и вырастал на моих глазах, приподнимался на цыпочки. После этого мы выбрались на огороды села. У приземистого деревянного амбара Васюков остановился и постучал ногой в дверь. — Кто это? — песенно отозвался в амбаре чуть слышный голос. — Мы, — сказал Васюков. — А кто? — Командиры, — сказал я. Амбар на самом деле был забит валенками. Они ворохами лежали по углам и подпрыгивали. Мигала летучая мышь, стоявшая у дверей на полу. Я приподнял фонарь и увидел у притолоки девушку в черной стеганке, в большой черной шали, в серых валенках. Она держала в руках железный засов. В жизни своей я не видел такого дива, как она. Да разве об этом расскажешь словами? Просто она не настоящая была, а нарисованная. Вот и все. — Ну, что я говорил? — сказал Васюков. Я сделал вид, будто не понял, о чем он, и сказал. — Забираем сейчас же. — Все? — обрадованно спросила девушка, глядя на меня так же, как и я на нее. — Пока 32 пары, — сказал Васюков. Он подмигнул мне и побежал во взвод за бойцами. А мы остались вдвоем. Мы долго молчали и почему-то уже не смотрели друг на друга, будто боялись чего-то. Потом я спросил. — Кладовщицей работаете тут? Она ничего не сказала, вздохнула и поправила шаль, не выпуская из рук засова. — Да, ни до этого, ни после... Я не встречал такой живой красоты, как она. Никогда. И Васюков говорил правду. Ростом она была почти с меня. Я всегда был застенчив с девушкой, если хотел ей понравиться, и сразу же превращался в надутого индюка, как только оставался с нею наедине. Что-то у меня замыкалось внутри и каменело. Я молчал и делал вид, что мне все безразлично. Это, наверное, от того, что я боялся показаться смешным, неумным. Все это навалилось на меня и теперь. Я щурил глаза, начальственно осматривал вороха валенок, стены и потолок амбара. Руки я держал за спиной и покачивался с носков на каблуки сапог, как наш калач. — А расписку я получу? — спросила хозяйка валенок. Я понял, что подавил ее своим величием и кубарями, и молча кивнул. — Ну, тогда пишите, — сказала она. Я написал расписку в получении 32 пар валенок от колхоза «Путь к социализму» и подписал крупно и четко командир взвода воинской части номер такой-то, младший лейтенант Воронов. Я проставил число, часы и минуты совершения этой операции. Она прочла расписку и протянула ее мне назад. — Не дурите, мне ж правда нужен документ. — А что там не так? — спросил я. — Фамилия, — сказала она. — Зачем же вы мою ставите? Не дурите. Никогда потом я не предъявлял никому своих документов с такой горячей радостью, почти счастьем, как ей. Она долго рассматривала мое удостоверение и больше фотокарточку, чем фамилию, потом взглянула на меня и засмеялась. А я спросил: «Хотите сахару?» Я достал из кармана шинели два куска рафинада и сдул с них крошки-махорки. «Берите, у меня его много», — зачем-то соврал я. Она взяла стыдливо, покраснев, как маков цвет, и в ту же минуту в амбар валился Васюков с четырьмя бойцами. Конечно, он пришел не вовремя. Мало ли что я мог теперь сказать. И, может, подарить еще кладовщице. Она стояла, отведя руку назад, пряча сахар и глядя то на вошедших, то призывно на меня, и я, ликуя за эту нашу с нею тайну на двоих, встал перед нею, загородив ее, и не своим голосом распорядился отсчитывать валенки. Через минуту она вышла на середину амбара. Руки ее были пусты. Васюкову не хотелось нагружаться, но связывать валенки было нечем, а каждый боец мог унести лишь 6-7 пар. — Давай, забирай остальные, — сказал я ему. — А может, кто-нибудь из бойцов вернется за ними? — спросил он, но, взглянув на меня, взял валенки. — Пошли, — сказал я всем и оглянулся на кладовщицу. — А вы разве остаетесь? — Нет, я после пойду, — сказала она. Васюков протяжно свистнул и вышел. Я догнал его за углом амбара. — Смотри там за всем. Я скоро, — сказал я. — Да ладно, — свирепо прошептал он. — Гляди только, не подхвати чего-нибудь в тряпочку. Я постоял, борясь с желанием идти во взвод, чтобы как-нибудь нечаянно не потерять то хорошее и праздничное чувство, которое поселилось уже в моем сердце, но потом все же повернул назад к амбару. Внутрь я не пошел. Я заглянул в дверь и сказал: «Я вас провожу, хорошо?» «Так я же не одна хожу», — песенно, как в первый раз, сказала кладовщица, пряча почему-то руку за спину. «А с кем?» — спросил я. «С фонарем». Я не хотел, чтобы она шла с фонарем. Он был третий лишний, как Васюков. И я сказал: «С фонарем нельзя теперь. Село на военном положении». В темноте мы долго запирали амбар, петля запора не налезала на какую-то скобу, и мне надо было нажимать плечом на дверь. Наши руки сталкивались и разлетались, как голуби, и, поскользнувшись, я схватился за концы ее шали. Мы оказались лицом к лицу, и я смутно увидел ее глаза, испуганные, недоуменные и любопытные. В глаз и поцеловал я ее. Она отшатнулась и прикрыла этот глаз ладонью. — Я нечаянно, ей-богу, — искренне сказал я, — вам очень больно? — Да нет, — протянула она шепотом, — сейчас пройдет. — Подождите, дайте я сам, — едва ли понимая смысл своих слов, сказал я. — Что? — спросила она, отняв ладонь от глаза. Тогда я обнял ее и поцеловал в раскрытые, ползущие в сторону девичьи губы. Они были прохладные, упруго безответные, и я ощутил на своих губах клейкую пудру сахара. Странное, волнующее и какое-то обрадованно преданное и поощряющее чувство испытывал я в тот момент от этого сахарного вкуса ее губ. Я недоумевал, когда же она успела попробовать сахар, и было радостно, что сахар этот был моим подарком, и мне хотелось сказать ей спасибо за то, что она попробовала его украдкой. Я думал об этом, насильно целуя ее и чувствуя слабеющую силу ее рук, упершихся мне в грудь. О том, что она заплакала, я догадался по вздрагивающим плечам. Лицо ее было в моей власти, Но я его не видел и испугался и стал умолять простить меня и гладить ее голову обеими руками. — Я хороший, — убежденно, почти зло, — сказал я. — У меня никогда никого не было. Вот увидишь потом сама. Что и как могла она увидеть потом, я до сих пор не знаю и сам, но я говорил правду, и, видно, она ее услышала, потому что перестала плакать. — Я больше не прикоснусь к тебе пальцем, — верующе сказал я. Она подняла ко мне лицо, держа сцепленные руки на груди, и с укором сказала: — Хоть бы узнали сначала, как меня зовут. — Машей, — сказал я. — Маринкой, — протяжно произнесла она, а я качнулся к ней и закрыл ее рот своими губами. Я чувствовал, что вот-вот упаду, и вдруг блаженно обессилел. Я куда-то падал, летел, и мне не хватало воздуха. Я разнял свои руки и прислонился к стене амбара, а Маринка кинулась прочь. — Подожди! — крикнул я. — Подожди минуточку! Она вернулась, издали тронула пальцем пуговицу на моей шинели и сказала: — Ну, что это вы? А шапка где? Она нашла ее под ногами и протянула мне. — Маринка! — произнес я, как начальное слово песни, и стал целовать ее, напряженную, трепетную, прячущую лицо мне под мышку. — Не надо, пожалуйста, ну разве так можно? — Скажи, ты Сергей? — просил я. — Нет, — отбивалась она, — не буду. — Почему? Я боюсь. Чего? Не знаю. Ты мне не веришь? Не знаю. Я боюсь. И, пожалуйста, не нужно больше целоваться. Хорошо, отрешенно и мужественно сказал я. Больше я к тебе пальцем не прикоснусь. До ее дома мы дошли молча. Она поспешно и опасливо скрылась за калиткой палисадника и, невидимая в черных кустах, песенно сказала: — До свидания. — Я приду завтра, — шепотом крикнул я. — Нет, нет, не надо. Днем приду, а потом еще вечером. Хорошо? — Я не знаю. Через 5 минут я был в окопе. В 9 утра... На наш пупок прибыл калач в сопровождении своего начальника штаба и нашего командира роты. — Младший лейтенант! — не останавливаясь, идя с подсигом, как все маленькие, — закричал калач еще издали, и я в раз догадался, что сейчас будет. Ему доложили о валенках. Может, еще ночью кто-то стукнул, черт бы его взял. Я побежал к нему, остановился метров за 5 и так врезал каблуками, что он аж вздрогнул. — Командир 2-го взвода 3-й роты 418-го стрелкового батальона, младший лейтенант Воронов, по вашему приказанию явился! У меня получилось это хорошо. И, наверное, я правильно смотрел в глаза майору, потому что он скосил немножко голову, как это делают, когда разглядывают что-нибудь интересное, потом обернулся к командиру роты. «Видал орла?» Капитан Мишенин пощурился на меня и вдруг подмигнул. Ему не нужно было это делать. Я ведь тогда весь был захвачен широкой и бездонной радостью, поэтому не выдержал и засмеялся. «Что?» — рассвирепел калач. «Тебе весело? Мародерствуешь, а потом зубы скалишь? В штрафной захотел?» «Никак нет, товарищ майор!» — доложил я. «Куда девал государственное имущество?» — спросил он. Я не совсем понял, и тогда Мишенин негромко сказал: «Это кооперативное, товарищ майор». «Все равно!» — отрезал калач. «Где валенки, я спрашиваю?» «У бойцов на ногах», — ответил я. «На ногах?» — опешил майор. «Сейчас же возвратить! Немедленно! Самому! Есть возвратить самому!» — повторил я и обернулся к окопу. «Разуть валенки!» Я любил в эту минуту калача. Любил за все, за его рост, за то, что он майор, за его ругань, за то, что он приказал мне самому отнести валенки в амбар. Они все, кроме двух пар, были изрядно испачканы землей и растоптаны, и бойцы начали чистить их, а Васюков, когда удалилось начальство, спросил меня: «Может, вдвоем будем таскать?» «А ты не слыхал, что сказал майор?» — ответил я. «Мне одному приказано». «Да откуда он узнает?» «От стукача, который доложил ему». «Это верно», — вздохнул он. Я захватил подмышки 6 пар валенок и побежал к амбару. И за дорогу 3 раза складывал валенки на землю и поправлял на себе то шапку, то ремень и портупею. Сердце у меня давало, наверное, ударов 150 в минуту, и когда я увидел запертые двери амбара, то даже обрадовался. Я боялся увидеть Маринку днем, боялся показаться сам ей. Я долго сидел на крыльце амбара, курил и глядел в поле, и когда от махры позеленело в глазах, неожиданно решил идти за Маринкой. В селе оказалось много изб с палисадниками, и я выбрал тот, где кусты были погуще, и, сыпав валенки во дворе, постучал в двери сеней. Я на всю жизнь запомнил дверь эту, побеленную зачем-то известью, засаленной веревочкой вместо ручки. Большими печатными буквами-раскоряками пониже веревочки объявлялось: «Маринка дура». Открыл мне пацаненок 7 лет. Это был Колька, Маринкин братишка, как узнал я потом. «Марина Воронова тут живет?» — спросил я его. «Она сейчас не живет», — сказал Колька. «Она за водой пошла». Я сошел с крыльца и увидел Маринку, входившую с ведрами в калитку. Заметив меня, она даже подалась назад и покраснела так, что мне стало ее жалко. «Вот принес валенки», — сказал я вместо «здравствуй». «Не налезли?» — виновато спросила Маринка. Ближнее ко мне ведро раскачивалось на коромысле, и вода плескалась на мои сапоги. «Налезли», — сказал я, — «но приказано вернуть все. Ясно?» «Ага», — сказала Маринка. «Сейчас выйду. Подождите». Я подобрал валенки и пошел со двора. Но меня окликнул Колька. — А ты красноармеец или командир? — Командир, — сказал я. И в это время из сеней вышла Маринка, и я был благодарен Кольке за его вопрос. Мне казалось, что она тоже не знает, что я лейтенант, хоть и младший. По улице села мы прошли молча. Я впереди, а она сзади. И когда на околице я оглянулся, Маринка остановилась и начала хохотать, как сумасшедшая, взглядывая то на мое лицо, то на валенки. Конечно, я, наверное, был смешон до нелепости. — Ну и что тут такого, подумаешь? — сказал я, выронил валенки и пнул их ногой. Обессилев от смеха, Маринка повалилась прямо на снег. Я кинулся к ней и губами отыскал ее рот. «Увидевши, все село бешеный!» Не просила, а стонала она. «Да мне-то что было до этого? Хоть весь мир пускай бы смотрел!» Кое-как мы дошли до амбара. Как только она начинала хохотать, я бросал валенки и целовал ее. На крыльце амбара она пожаловалась. «У меня уже не губы, а болячки. Хоть бы не кусался!» — Больше не буду, — сказал я. — Да, не будешь ты. Разве мог я после этого сдержать свое слово? Когда я вернулся в окоп за очередной порцией валенок, взвод мой гудел, как улей. — Товарищ лейтенант, давайте отнесем разом и шабаш. Чего ж вы будете мотаться один до обеда? Знали бы они, что я согласен мотаться так не только до обеда, а хоть до конца своей жизни. Конечно, я не позволил бойцам помочь мне, сославшись на приказ калача. Подходя к амбару, я еще издали услыхал музыку Маринкиного голоса. Она пела брось сердиться, Маша. То, чего я больше всего боялся и не хотел, возможного марша вперед, в этот день не случилось. Мы остались на месте. Я чуть дожил до темноты. В 20:00 мы договорились с Маринкой встретиться у амбара. Перед моим уходом у нас состоялся с Васюковым мужской разговор. — Почапал, да? — мрачно спросил он. — А что сказать, ежели начальство явится? — Скажи, что я забыл свою расписку на валенке. Скоро вернусь. — Порядок, — сказал Васюков. — Гляди, распишись там, как положено. В случае нужды свистни, поддержу. Я поманил его подальше от окопа. Если ты хоть один раз еще скажешь это, набью морду. Понял? Решенно пообещал я. Так я ж думал, я ж ничего такого не сказал. Растерянно забормотал он. Мне-то что? На следующий день утром через ручей переправилась какая-то кавалерийская часть. Маленькие заморенные кони были одной масти, буланой, и до того злы, что кидались друг на друга. Они грудились в улице села, привязанные к плетням и изгородям, а кавалеристы шли и шли с котелками к нашим кухням. Изголодались, видать, ребята. День был низенький, туманный и тихий, как в апреле, и все же в обед черти откуда-то принесли к нам девятку юнкерсов. Бомбили они не окопы, а село, и сбросили ровно 9 бомб. Я сам считал удары. От них подпрыгивал весь наш пупок. До такой степени взрывы были мощны и подземно глухи. «Железобетонные», — сказал Васюков, — «из цемента. По тонне каждая, я точно знаю». «Ну и что?» — спросил я. «А ничего. Воронка с хату». Озеро потом нарождается. Над селом клубился серый прах. Истошно, не по-лошадиному, визжали и рыжали кони, кричали и стреляли куда-то кавалеристы, хотя юнкерсы уже скрылись. Я схватил Васюкова за локоть. Он отвел глаза и отчужденно сказал. — Ну, тут сам понимаешь. Они могут сейчас завернуть и к нам. Так что решай, где ты должен находиться. — 5 минут! — сказал я. — Только взгляну, узнаю. Ну! Он молчал, и я отвернулся к ручью и стал закуривать. Удивительно, какая осмысленная, почти человечья мука может слышаться в лошадином ржании. — Вообще-то можно избегать, — сказал позади меня Васюков. — Ну, сколько тут? 200 метров. Я сунул ему незажженную цигарку и бросился в село. На улице валялись снопы соломы, колья и слеги заборов. Это сразу, а глубже, уже недалеко от Маринкиной хаты, я увидел огромную круглую воронку, обложенную метровыми пластами смёрзшейся земли. Рядом с нею у раскиданного плетня высокий смуглолицый кавалерист, одетый в бурку и похожий на Григория Мелехова, остервенело пинал сапогами в разорванный сизый пах коня, пробуя освободить седло. Конь перебирал, будто плыл задранными вверх ногами, тихонько ржал и сгибал длинную мокрую шею, заглядывая на свой живот, и глаза у коня были величиной с кулак, чернильно-синие. Молящие. Через минуту я увидел, нет, не Маринкину еще, разрушенную хату. Наверное, тут было прямое попадание, потому что даже печка не сохранилась, да там вообще ничего не уцелело, просто это была исковерканная куча бревен и соломы, осевшая в провал. В тесовой крыше Маринкиной хаты прямо над сенцами темнела большая круглая дыра. Во дворе и на крыльце валялась пегая щепа дранки. Я решил, что крышу прободал осколок, цементный. Но дыра была чересчур велика, и у меня похолодело во рту. Бомба замедленного действия! Я мысленно увидел ее почему-то никелированно блестящей, тикающей, и побежал со двора, пригнувшись, как бегал в детстве с чужих огородов. Я то и дело оглядывался и видел белую дверь и веревочку, а пониже ее там, где вчера было Маринка-дура, бурое продолговатое пятно. «Стерло, чтобы я опять когда-нибудь не прочитал», — понял я и повернул назад. Дверь я открыл сходу, плечом, и в полутьме синей, под белым столбом света, проникавшего в дыру крыши, увидел лошадь. Она лежала комком, подвернув под себя ноги и голову, и на ее мертвой спине выпячивалась и блестела медной оковкой новенькое комсоставское седло. В хате никого не было, но на столе в крошеве стекла лежал хлеб, три ложки и стоял чугунок. От него шел пар, окна на улицу были разбиты. Я заглянул в чулан и позвал. «Есть кто-нибудь?» «Есть!» — слабо донесся откуда-то Колькин голос. «Где ты?» — спросил я. «А тут, в погребе!» Прямо у моих ног приоткрылся люк, и Колька вылез первым. За ним мать, а потом Маринка. Она была непокрытой, и я впервые увидел ее волосы, черные до синевы, в двух косах. Она смотрела на меня так, будто хотела предупредить о чем-то, боялась, видно, что я брякну ей что-нибудь лишнее тут, при матери. И я сказал, «Лошадь там, в сенцах, убитая». Пришел посмотреть. «Господи!» — запричитала мать. «Да как же она там очутилась? Ваша, что ли?» «Нет, она чужая», — сказал я. «Вечером мы ее вытащим». В сенцах, увидав пробитую крышу и лошадь, мать сказала, что это не к добру, и заголосила. Что я мог тогда сделать для них? Мне даже подарить им было нечего. Васюков сказал, что я отсутствовал ровно 18 минут. Я сообщил ему о лошади. — Седлом? — спросил он. — Седлом. — Хорошее? — Новое. — Комсоставское. — Порядок, — сказал он. «Пригодится». «Для кого?» «Ну, мало ли, может, довоюемся до майоров, а тут такой случай. Они же уходят, видишь?» Конники покидали село, уходя в тыл. Некоторые шли пешком, неся уздечки и седла. Вскоре во взвод явился связной Мишенина. «Младший лейтенант Воронов, капитану!» — прокричал он, глядя куда-то мимо меня. Все эти связные старших были на один манер. Для них мы, командиры взводов, не начальство, которое нужно приветствовать. Сволочи! Мишенину оборудовали землянку между селом и первым взводом. Землянка получилась роскошная, с печкой и в 4 наката сухих бревен. Значит, мы не уйдем отсюда. Капитан вызвал всех командиров взводов роты. Совещание было коротким и для меня как праздник. Нам предстояло делать проволочные заграждения по эту сторону ручья, колья в селе, проволока в 4-м взводе. Интересно, откуда она там взялась? Я побежал в свой взвод и еще издали не прокричал, а пропел, потому что у меня все команды теперь пелись. «Старший сержант Васюков, ко мне!» Он, конечно, понял, что я не с плохим вернулся, и точь-в-точь, как я вчера перед калачом, врезал передо мной каблуками и доложил. «Помощник командира 2-го взвода 3-й роты 418-го стрелкового батальона, старший сержант Васюков, по вашему приказанию, явился!» «Пьяница ты!» — шепотом сказал я ему. «Самогонщик! В штрафной захотел?» «Никак нет, товарищ лейтенант!» — тоже шепотом ответил он, и мы разом почему-то оглянулись на окоп. 30 обветренных, знакомых и дорогих мне лиц, 30 пар всевидящих и понимающих глаз смотрели в нашу сторону. Что-то горячее, благодарное и преданное к этим людям пронизало тогда мое сердце. Я быстро отвернулся, потому что мог заплакать. А Васюков спросил, — «Ты чего?» — «Ничего», — сказал я, — «просто ты пьяница, самовольщик». Пока принесли колючку, смерклась, и мы с Васюковым отправились в село на разведку кольев. Маринка ожидала меня во дворе. Она смущенно поздоровалась с Васюковым, а мне сказала: «Я думала, уже не придешь». «У нас так не бывает», — с важностью заявил Васюков. «Что сказано, то сделано. Ну-ка, показывайте, где лошак?» «Лошадь?» — спросила Маринка. «Она вон там, за сараем лежит». «Это почему там?» — удивился Васюков. «А седло где?» «Казаки взяли, которые выволакивали». Васюков остервенело плюнул, хотел что-то сказать мне, но раздумал. «Давай хлопочи насчет кольев», — сказал я ему. «Назначь два отделения, а я через час буду. Ладно?» Он посмотрел на свои большие кировские часы и пошел со двора. Маринка взяла меня за указательный палец и повела за угол сарая. Там, на снегу, обрывая темный извилистый след, страшной неподвижной кучкой лежала лошадь. Я стал к ней спиной, обнял Маринку и забыл, что я на земле и на войне. Она подалась ко мне и зажмурилась, а минут через пять сказала: «Мама спрашивала, зачем ты приходил?» «А ты что сказала?» «Колька сказал». «Что?» «Ну, что ты ко мне». «А она что?» «Так, ничего». «А все же?» «Ну, чтобы это было в первый и последний раз». Я поцеловал ее, и она, сронив мне на плечо голову, западающим шепотом сказала: «Ох, Сережа, пропала, видно, я». «Почему?» — с непонятной обидой кому-то спросил я. «Люблю я тебя. Так люблю, что пропала я». «Дурочка ты», — сказал я, и почему-то никакое другое слово не было мне нужнее, роднее и ближе, чем это. «Дурочка, тебя-то уж я не потеряю». «А я тебя? Куда я денусь?» «Не денешься», — пропела Маринка. «Я же хорошая, красивая. Ты думаешь, я это не знаю? Дурочка ты». Может, от того, что я в третий раз называл ее так и сразу же целовал, Маринке нравилось это слово. Второй день уже я не ходил, а бегал. Васюков сказал, что отсутствовал я всего лишь 53 минуты. «Не дотянул до часа», — не удержался он. «Хотя на войне, конечно, быстрее все делается». «Будешь болтать, и я дотянусь как-нибудь до твоей рожи, пьяница несчастный», — сказал я. «Вообще-то выпить не мешало бы», — мечтательно протянул он. «И какого это черта не дают нам фронтовые 100 граммов? Ты не знаешь? А ты не знаешь, что то на закуску 100 граммов полагается фронт?» — спросил я. «Так мы бы занюхали тут чем-нибудь». Бойцы носили из села колья и бревна. Где они их там брали, было неизвестно. Мы работали всю ночь, врывали стояки для колючки, а за ручьем по заснеженному лугу елозили батальонные минеры. Неужели в темноте можно минировать? Что за спешка? Отделение моего взвода попеременно отдыхали в 3 крайних хатах. До сих пор я был только в одной, там, где спал сам. Я пошел туда уже перед утром. До этого я лишь один раз видел хозяина хаты, маленького и щуплого, с русой бородкой и темными умными глазами. Он чему-то коротко и недобро засмеялся, когда увидел меня. Я не заметил у него зубов. Может, он засмеялся тогда не надо мной, а просто так. Все же он не понравился мне. В хате спало 3-е отделение. Бойцы лежали на соломе, насланной толстым слоем на полу. Командир отделения Крылов стоял посредине хаты и курил. У дверей, прислонясь спиной к притолоке, сидел на корточках, как чужой тут хозяин хаты. Он взглянул на меня и опять нехорошо как-то улыбнулся. Что за тип? Я прошел в угол и с удовольствием нырнул в солому. В хате было тепло и сумрачно. На завешенном рябой попонкой окне мерцала лампа без пузыря. Интересно, чего этот беззубый хрен оскаляется? Что во мне смешного? Сам ты на всех чертей похож. И дочь тоже. Я столкнулся с нею вчера, выходя из хаты. У нее такой нос, будто она все время плачет втихую. Любопытно, как ее звать? Феоклой, наверное. Я улыбнулся Маринке, обнял солому и стал засыпать. Откуда-то издалека в мое затихающее сознание толкнулся голос Крылова. — Значит, говорите, отпустили? — Пришлось выпустить. Видно, не до нас теперь тюремщикам. Шепеляво, но со сдержанной едкой силой ответил хозяин. Крылов долго молчал, потом почти безразлично спросил. — И документик имеете? — А то как же. — Дают. В тон ему отозвался хозяин. — А он у вас далеко? — Не так, чтоб слишком. Я уже был на краю сна и яви, когда Крылов произнес чуть слышно. — Предъявите мне документ. — Можно и предъявить, — со спокойной ехицей сказал хозяин. — Вы что же старшой тут по таким делам? — Может, и старшой, — ответил Крылов. Видно, он решил, что я сплю. Ну-ну, — поощрил хозяин, и оба они замолчали. Крылов читал документ, и в хате был слышен лишь ровный, покойный храп бойцов. — Так, — сказал наконец Крылов, — а за что отбывал? — За что сидел? — будто не расслышал хозяин. За испуг воробьев на казенной крыше. Я чуть не прыснул. Здорово придумал мужик. А Крылову ответ не понравился. Он сказал, ну, все. И стал укладываться. Я слышал, как он сердито шуршит соломой, и слышал, как неприятно хрустят колени хозяина, проходившего в чулан. Весь следующий день мы укрепляли свой берег ручья и снабжались боеприпасами. Мой взвод получил 2 ручных пулемета, 1 ПТР, несколько ящиков патронов, гранат и бутылок с бензином. Калач прибыл на наш пупок в полдень и сам выбрал место для пулеметов и ПТР. На правом фланге, так как соседей там у нас пока не было. Он опять накричал на меня, но уже не за кооперативное имущество, а за беспечность при распределении бойцов на отдых. — Что за человек, у которого ты дислоцируешься? — спросил он. — Маленький такой, — сказал я. — А мне плевать, большой он или маленький, — покраснел калач. — Найдите другое место. — Мало вам пустых изб, что ли? Залезают черт знает куда. Всем остальным майор остался доволен. Он спросил Мишенина, ознакомлен ли я со схемой минного поля впереди ручья, и ушел. Интересно, за что он меня не любит? А вот капитан любит. Я ведь это вижу и знаю. И я люблю его тоже. Я рассказал Васюкову о хозяине хаты и о Крылове. — Все ясно, — сказал он. — Сознательный малый. Один на весь взвод оказался. Валенки тоже его работа. Что ж, бдительные люди нам с тобой позарез нужны. Как ты думаешь, не закрепит ли ПТР за младшим сержантом Крыловым? Оружие это грозное, отношение к себе требует бережного. Доверим? Конечно, доверим, — сказал я. В 20:00 я был за углом сарая, как штык. Маринка уже ждала меня, и я снова стал спиной к убитой лошади и полетел над землей. — Давай уйдем отсюда. Нехорошо как-то тут, — сказала Маринка. — А куда? — спросил я. — К амбару. — Я на 1 час только. — А мы бегом. — Ну, давай, — — сказал я, и мы побежали по огородам, и она держала меня за указательный палец, как маленького. Крыльцо амбара было припорошено снегом, и я стал разметать его шапкой, а Маринка наклонилась ко мне и изумленно, испуганно спросила на ухо: — Что ты делаешь? — Сядем, — сказал я. — Ты не бойся, я же обещал. Я притянул ее к себе на колени и ощутил грудью стук ее сердца, как у голубя. — Дурочка, что ты во всем этом понимаешь? — В чем? — спросила она. — В том, какая ты у меня. В нашей с тобой любви. Непутевая она у нас. Если б не война, тогда бы я не встретил тебя. А я и без тебя встретила б. — Кого? «Как кого? Тебя. Ты где жил?» «В Баяне. Ну и приехала б. А там у вас одеколон делают. Кирпичи», — сказал я. «А Баянь, расскажи мне о себе. Все-все». Я рассказал все-все и сам удивился тому, как это было немного. Мы жили с матерью в Медвинке. Это райцентр. Мать была там учительницей. Я окончил десятилетку, но не в Медвинке, а уже в Обаяне. В 1937 году маму уволили, а меня исключили из комсомола. За что? У нас было несколько томов Отечественной войны 1812 года, и мы с матерью знали всех генералов от Барклая де Толли до Тучкова III. Но вот за этот интерес к русским генералам... А в Обаяне я вступил в комсомол снова. Скрыл прошлое и вступил. — Приняли? — спросила Маринка. — Кто? — не понял я. — Те, что исключали? — Да нет, вообще. — Приняли. Я ругнулся так, чтобы отвести душу. — Не ругайся, — попросила Маринка. — Ты очень любишь ругаться, прямо как мой отец. Он тоже часто выражался. — А где он? — спросил я. — На фронте. 2 месяца нету писем. Где это Шклов находится, не знаешь? Я подумал о своем последнем письме маме, посланном еще из Мытищ, о крыше и выбитых окнах в Маринкиной хате, о погребе и кольке, и что-то обидное шевельнулось во мне к самому себе. Почему-то мне вспомнилось, что самым ненавистным словом у мамы было «проходимец». Хуже такого определения человека она не знала. — Ты чего замолчал? — спросила Маринка. — Думал, — сказал я. — О чем? — О себе. И о тебе тоже. Знаешь, у нас все с тобой должно быть хорошо и правильно. Давай поженимся. То, что я сказал «поженимся», отозвалось во мне каким-то протяжным, изнуряюще благостным звоном. И я повторил это слово, прислушиваясь к его звучанию и впервые постигая его пугающе громадный, сокровенный смысл. Наверное, Маринка также ощутила это, потому что вдруг прижалась ко мне и притаилась. — Поженимся, — опять сказал я. — Что ты выдумываешь? — произнесла, наконец, Маринка. — Где же мы? Война же кругом. — Черт с нею, — сказал я. — Мы поженимся так пока, понимаешь? А после войны только будем, как настоящие муж и жена. Хорошо? — Что ты выдумываешь? — Завтра поженимся, в день моего рождения. «Господи, что ты говоришь?» — воскликнула Маринка, и в эту минуту она была очень похожа на свою мать, когда та увидела лошадь в сенцах и сказала: «Господи, у меня же тоже 22 ноября день рождения. Ты вправду?» «Ну да, 21 стукнет. Ты думаешь, я молоденький?» «Нет, я и не думала. А мне тоже 18 стукнет. А ты думал, сколько?» 56, — сказал я. — Что ты? Маме и то 45 только. Дурочка ты. Возвращался я бегом, и подмерзший снег не скрипел, а пел у меня под ногами. И мысленно я пел сам, и со мной пела вся та ночь, чутко тревожная, огромная, заселенная звездами, войной и моей любовью. Я хорошо понимал, что моя радость незаконна. Немцы ведь подходили к Москве, но все равно я не справлялся с желанием поделить свое счастье поровну со всеми людьми. В окопе с дежурным отделением был Васюков. — Как дела? — спросил я его. — Все в порядке, — ответил он. — А у тебя? Мы сошли с ним к проволочному заграждению, широкой кривулиной, уходившему в лунно-дымную даль центра обороны. На кольях и на колючей основе проволоки мерцали блестки легкого инея, и все это безобразное нагромождение казалось теперь осмысленно безобидным, нарядным, кружевным. — Послушай, Коля, понимаешь, я женюсь. «Завтра женюсь!» — бессвязно и благодарно сказал я Васюкову. Он посмотрел на меня, отступил в сторону и спросил, давясь хохотом. «Только жениться? А иначе, значит, никак! Молодец, девка!» Я ударил его дважды, и в окоп мы вернулись порознь. Никто из нас по-настоящему не нюхал еще войны. Пока что мы ощущали ее морально и только немножко физически, когда рыли окопы. Мы не встречали ни убитых, ни раненых, своих, не видели ни живого, ни мертвого немца. Мы видели лишь, да и то со стороны, вражеские самолеты. Они всегда пролетали большими журавлиными стаями, и рев их надолго заполнял небо и землю. И никогда не слыхал, чтобы в этот момент кто-нибудь произнес хоть слово. Тогда бойцы почему-то избегали смотреть друг на друга, торопились закурить, и лицо у каждого было таким, будто он только что получил известие о несчастье в доме. Зато надо было слышать тот по-русски щедрый, приветственно-напутственный и ласковый мат по адресу своего самолета, когда он появлялся в небе. Заслушаешься и ни за что не утерпишь, чтобы не прибавить чего-нибудь и от себя. Утро дня моего рождения выдалось крепким, ясным и звонким. Взвод занимался гречневой кашей с салом, когда над нами появился странный самолет с прямоугольным просветом в фюзеляже. Такого я еще не видел. Небо было бирюзово-розовым, и самолет казался на нем, как грязная брызга. Он повис над нашим окопом, и мы отчетливо видели белые кресты на его крыльях и слышали натужно вибрирующий гул моторов. «Разведчик ихний», — не глядя на меня, сказал Васюков. «Разрешите мне из ПТР? Может, сажу?» Я сказал, «Действуйте». Мы были теперь на «вы», и он бросился к Крылову за ружьем, но долго не мог прицелиться. Самолет кружил прямо над нами, а длина ПТР достигала 2 метров, и его не на что было приладить. «Кладите ствол на меня», — приказал я и уперся руками в стенку окопа. Васюков так и сделал. Ствол ружья плотно прилегал к моему левому уху, и я на всякий случай зажмурился и раскрыл рот. Выстрел я ощутил спиной и головой. Наверное, так чувствуешь себя после удара колом. — Ну что? — крикнул я. — Не берет сразу, — отозвался Васюков. — Станьте-ка повыше. Я стал, а он, повозясь и покряхтев сзади меня, снова ударил. — Ну! — крикнул я. — Не берет, гад! Станьте пониже! — Стань сам, раз не умеешь стрелять! — сказал я, но сразу мне не удалось освободиться от ружья. Васюков, видать, налег на приклад, заорав что-то несуразное. — Ага! Раз полупереток твою! — Взвод тоже орал. Я не сразу поймал глазами самолет и закричал вместе со всеми. Он кривобоко тянул на запад, пачкая небо серым бугристым следом дыма. По нему бил теперь весь батальон, и я не знал, как же мне доказать Калачу, что разведчика подбил мой взвод. Он может и не поверить. Я выстроил взвод позади окопа и скомандовал: «Старший сержант Васюков! Три шага вперед!» Он вышел строевым шагом и стал смирно. За проявленное мужество и находчивость при уничтожении вражеского самолета старшему сержанту Васюкову от лица службы объявляю благодарность. И тогда с Васюковым что-то случилось. Он насупился, покраснел и ответил чуть слышно: «Служу Советскому Союзу». С ума сошел. Разве можно отвечать таким тоном, да еще перед строем? Я повторил благодарность, а Васюков взглянул на меня плачущими глазами, махнул рукой и пошел в строй, как больной. Очумел мужик. Я распустил строй и кивнул Васюкову, чтобы он остался на месте. Он и в самом деле плакал. Не по-настоящему, а так, одними глазами. «Ты чего? Обиделся за вчерашнее?» — спросил я. «Нашел тоже время сводить личные счеты». «Да нет», — сказал он и высморкался в полу шинели. «Это я так. Подперло что-то, поддыхало. Сам посуди, летают как дома. Почти половину России захватили. А мы...» «Да ты же подбил его, чудак!» — сказал я. «Конечно, подбил. А где?» «Под самой Москвой! Эх, как будто ты сам не понимаешь! Выпить бы сейчас, а? Ты извини, пожалуйста, за вчерашнее», — попросил я. «Ладно, ладно, за тобой останется. На свадьбу только позови», — полушутя, полусерьезно сказал он. Я напрасно беспокоился. Самолет был учтен за нашим взводом. Капитан Мишенин вынес нам с Васюковым благодарность. Мне вроде бы не за что, но старшим возражать не положено. А день выдался, как по нашему с Маринкой заказу. Впервые хорошо и глубоко проглядывалось поле впереди ручья. Оно поднималось на изволок, и почти на горизонте виднелись сквозные верхушки деревьев и пегие крыши построек. Справа, где у нас не было соседей, голубел лес. Он тянулся по пригорку и чуть ли не вплотную подступал к тому еле видимому селению. Временами оттуда прикатывались к нам невнятные орудийные выстрелы и широкие осыпающиеся гулы. У нас это никого не тревожило, даже синиц. Они густой стайкой сидели на проволочном заграждении, и хоть бы что... Я все время был в окопе. Васюков давно ушел на батальонную кухню. Оттуда он должен был зайти в знакомую хату насчет выпивки. Для этого я дал ему пару своего запасного фланелевого белья. Вернулся он немного выпивший. Не утерпел человек. — Полный порядок, — доложил. — Есть кусок сала и полная писанка. А на кухне достал пару банок трески в масле. — Хватит, я думаю. Хлеб-то там найдется? — Не знаю, — сказал я. — Как же так? Зять о положении тещи не знает. Ты хоть видел ее? — Один раз. — И как она к тебе? — Так себе. — Не понравился, выходит? — Война, сам понимаешь. — То-то и оно. И не крути-ка ты, командир девки, голову, слышишь? Она же своя, русская и честная, видать. Старший сержант Васюков, кто тебе помог подбить самолет и первый вынес благодарность? — спросил я. — Ну ты. — Не ну ты, а младший лейтенант Воронов. И я запрещаю тебе обсуждать его действия, потому что он малый хороший, а не какой-нибудь там пьяница, как некоторые... — Ясно. А выпить хорошему малому не хочется? — Хочется. но надо подождать до вечера. Тогда отнеси все туда, а то у меня такой настрой, что могу не вытерпеть. Самолет все-таки подбил я. Мы сошли к ручью, и там в кустах краснотала я забрал у Васюкова писанку, консервы и сало. «Приду, — думал я, — положу все на стол и скажу. Вот бойцы, командиры и политработники нашей части прислали подарок на день рождения вашей дочери. Нет, это глупо. Скажу что-нибудь другое. На дворе я увидел Кольку, и он еще издали сказал: «Хочешь поглядеть, сколько у нас крови?» «Где?» — испугался я. «В сарае. Маринка петуха зарезала. Варится уже». У меня больно и радостно ворохнулось то знакомое чувство благодарности и преданности к Маринке, которое я испытывал тогда в амбаре, когда подарил ей сахар. Я схватил Кольку и поднял на руки. У него соскользнули на снег валенки, велики были, и когда я присел и стал обертывать его ноги ситцевыми ветошками, на крыльцо вышла мать. — Ну, чего ты залез к чужому человеку? Маленький, что ли? — крикнула она Кольке. — Я не залез, это он сам, — ответил Колька. Я поздоровался с матерью по команде смирно, она велела Кольке идти в хату и скрылась в сенцах. — Позвать Маринку? — сочувственно посмотрел на меня Колька. — А мать не заругается? — спросил я. — Что ты? Она уже ругалась. За петуха. Маринка выбежала в одном платье. Я снова будто впервые увидел ее невообразимую, с громадными черными косами, с свадьбой в глазах. Я взглянул на них, как на солнце, и сказал: «Принес вот кое-чего». Я начал доставать из карманов сало и консервы, а Маринка оглянулась на хату и схватила меня за руки. «Не надо сейчас. Спрячь скорей. Лучше вечером. И не говори ничего маме. Потом я скажу ей про все сама». «Я очень не нравлюсь ей?» — спросил я. «Она же не знает, какой ты». Первый раз в своей жизни я поцеловал тогда руку девушки. Маринка ахнула, вырвала руку. Она пахла палеными перьями и почти гневно сказала: «Ну зачем ты так? Что я тебе, чужая?» Этот день и угас ярко. Солнце закатывалось чистым, малиновым, и оснеженное поле за ручьем тоже было малиновым, жарко сверкающим. На нем, прямо перед нашим окопом, колготилась большая стая ворон и галок. Васюков сказал, что это они к морозу рассаживаются на ночь на земле. «Они всегда это чувствуют», — сказал он. «А вообще ворона ни к черту птица. Несчастье вещует, яички соловьиные пьет». Он оглядел горизонт, потом долго прислушивался, обратив на запад левое ухо, хотя там ничего не было слышно, кроме заглушенного пространством еле различимого моторного гула. — Ну, что ты слушаешь? — Там фронт, — сказал я. — Думаешь, фронт? — странно спросил Васюков. — А что же? — Черт его знает. — Может, просто немцы одни? — Не распространяй в тылу панику, — сказал я. — Лучше обернись назад. За селом и над ним проникновенно обещающе зеленело небо, и на нем уже высеивались желтые просенки звезд. Оттуда, с северо-востока, тянуло подвальным холодом, и редкие белесые дымки, выползавшие из труб сумеречных хат, манили к уюту, огню и разговору шепотом. Васюков оглядел все это — небо, село, витые столбики дымов — и, повернувшись ко мне, сказал: — «Слушай, Сергей, ты давай справляйся без меня, ладно? Я, понимаешь, не могу так обманывать девку на глазах у матери». Что можно было ему ответить? Хату освещала знакомая мне по амбару летучая мышь. Из окон выпячивались разноцветные узлы затычки. Стол был подвинут к печке и застлан чем-то новым, большим и белым, простыней, наверное. Около него сидел и томился Колька, одетый в свежую рубаху. Мать стояла в проходе чулана с полотенцем в руках. В ситцевом белом платьишке Маринка шла ко мне от окна, напряженно глядя перед собой и закинув назад голову. Все это в единый миг я вобрал в себя глазами и сердцем, стоя у дверей на вытяжку. Я по-военному чересчур громко поздоровался, и мать не ответила, а Колька засмеялся. Маринка сказала «Здравствуйте» и попросила проходить вперед. Я шагнул к столу, положил на него консервы, сало и писанку и сказал матери: «Извините, тут вот наши бойцы прислали вам на день рождения». Она усмехнулась, взглянула искоса на Маринку и сказала: «Что ж, спасибо им. Садитесь, гостем будете». «Раздевайтесь, пожалуйста», — предложила Маринка. «Холодно же у нас», — сказала мать. Но я снял шинель, и когда вешал ее у дверей, то чувствовал, как люто горит мой затылок. Наверное, от него можно было прикурить. Я долго возился с шинелью, придумывая, чтобы такое еще сказать матери, когда обернусь, и вдруг вспомнил никому не нужное тут и пошел к ней мимо испугавшейся Маринки. «Извините», — сказал я, — «вы случайно не знаете, за что сидел хозяин четвертой хаты с краю? Маленький такой». Я спросил с таким видом, будто именно это и привело меня сюда. И мать посмотрела сперва на меня, потом на Кольку. «Маленький? Не знаю», — оробев ответила она. «Это, наверное, Устиночкин Емельян», — обрадованно сказала Маринка. «Он недавно только вернулся. У него еще дочь некрасивая такая, вроде она плачет все время», — напомнил я. «Это Мотька», — засмеялась Маринка. «А отец ее сидел за Северный полюс. Помните, когда папанинцев спасали? Ну вот, тогда у нас проходило общее собрание. Уполномоченный из Волоколамска проводил насчет героизма. И другие про героизм, да про героизм. А Емельян на взводе был. Встал да и болтнул: «Пусть бы в нашем колхозе перезимовали!» И все. А на третий день его забрали. Я мысленно увидел Емельяна на собрании. Он, конечно, сидел с цигаркой возле дверей, маленький, в большой заячьей шапке. Вспомнил его ответ Крылову, когда тот спрашивал, за что он отбывал, и захохотал. Глядя на меня, заливался Колька, смеялась Маринка, улыбалась, хоть и не весело, мать. И когда я кое-как спросил, в какой шапке был на собрании Емельян, и Маринка ответила: «В заячьей», я уже не мог стоять и повалился на скамейку. Так злополучный Емельян и этот мой нечаянный, бездумный смех помогли мне в тот вечер. У Маринкиной матери оттаяли глаза. Она взглянула на меня уже без прежней настороженной отчужденности. «Родители-то хоть есть у вас?» — спросила она. Минут через пять мы сидели за столом. На нем стояли миска с огурцами и тарелка с петушатиной. Нам с Колькой мать положила ножки. Я откупорил писанку и наполнил три стакана из желто-сизым самогоном. Мы с Маринкой взглянули друг на друга и разом встали. «Давайте», — начал я не своим голосом, — «выпьем за...» Я не знал, что нужно сказать дальше, и взглянул на Маринку. Она неуловимо повела головой: «Не говори». И в это время мать сказала: «За то, чтобы все вы живы остались. У нее навернулись слезы, и к самогону она не притронулась, а мы с Маринкой выпили свой до капли. Мать удивленно посмотрела на Маринку и спросила почему-то не ее, а меня. С ума она сошла, что ли? Сроду не пила, а тут целый стакан выдуганила. Я почувствовал, как хорошо, ладно и нужно улегся в мою душу этот обращенный ко мне вопрос и, подстегнутый радостью сближения со всеми и всем тут, сказал: «Больше она у меня не получит». В мой сапог под столом трижды и мягко торкнулся Маринкин валенок. «Молчи, молчи, молчи!» Но мне уже не хотелось молчать. Я оглядел затычки в окнах и сказал: «Завтра вставлю стекла. Найду где-нибудь и вставлю». Мать ничего не ответила и вдруг прикрикнула на Кольку, чтобы он не таращился. Маринка резко толкнула мою ногу, и я запоздало понял, что о стеклах сболтнул зря. «Мам, а он тоже Воронов», — сказала Маринка. «Теперь, дочка, все вороны, все с крыльями. Нынче тут, а завтра нету», — назидательно ответила мать и поднялась из-за стола. Я тоже встал, завинтил пробку на писанке и пошел за шинелью. «И пусть! Подумаешь, и не надо, и нечего меня провожать», — думал я, неведомо за что разозлясь на Маринку и прислушиваясь к ее шагам, шуршащим по полу хаты. Я оделся, и когда обернулся для прощания, то лицом к лицу увидел Маринку в телогрейке и шали. «Чтоб недолго», — приказала ей мать. Во дворе Маринка приблизила ко мне свое лицо, и я увидел, что она готова заплакать. Я поцеловал ее в глаза, и она всхлипнула и спросила растерянно, обиженно: «Мы уже поженились? Больше ничего?» Я взял ее за руку, и мы побежали к себе, к амбару. Мы бежали молча, и под шинелью у меня звонко булькала писанка, и с каждым шагом больно разрасталось мое сердце, набухая ожиданием чего-то неведомо, неотвратимо зовущего и почти страшного. На промерзло гулком крыльце амбара мы зашли в сумеречный угол, и я загородил собой Маринку от ветра и взял в ладони ее лицо. Оно было горячее и мокрое. «Но чего ты плачешь, дурочка, ворониха моя?» «Я же... у меня же ключи от амбара», — напевно сказала Маринка и заревела по-детски в голос. Я опустился на корточки, обнял ее круглые, испуганно вздрагивающие колени и стал утешать и придумывать для нее слова и названия, не существовавшие в мире. И когда слова иссякли, и голос мой стал чужим, толстым и хриплым, я поднял Маринку на руки и понес домой. Я часто спотыкался на огородных грядках, и каждый раз затихшая Маринка поднималась и становилась так, чтобы мне удобнее было снова взять ее на руки. Во дворе мы молча и трудно расстались. Я побежал к себе в окоп. Западный горизонт был уже не малиновый, а чугунно-серый, остылый, и там, где днем проступали верхушки деревьев и крыши построек, в небе вдруг расцвели и падуче рассыпались две большие мертвенно-зеленые звезды. В окопе дежурили два отделения. Не взглянув на меня, Васюков сказал отрывисто, зло: «Видал ракеты? Это не наши». Минут пять спустя я получил приказание капитана Мишенина привести взвод в боевую готовность.